точно тот же аппарат мы находим в мифах и волшебных сказках. Финал или проклятие. «Исчезни, Ганс и Гретель», или «Чтоб тебе сдохнуть, Белоснежка и спящая красавица». Сценарное предписание или стопор. «Не будь слишком любопытен, Адам и Ева, Пандора». Сценарная провокация или толчок. «Уколи палец веретеном, ха-ха, спящая красавица». Лозунг антисценария «Работай на совесть, пока не встретишь принца». Кари, деревянная рубашка. Или «Будь хорошим, пока она не скажет, что любит тебя». Красавица и чудовище. Образец или программа. «Будь добр с животными, и они отплатят тебе добром». Златовласка, Иван-царевич. Сценарный импульс или демон. «Только разок взгляну». Синяя борода. Антисценарий или снятие заклятия. «Ты перестанешь быть лягушкой, когда тебя поцелует принц». Царевна-лягушка. Или «После 12 лет тяжкого труда ты освободишься». Геркулес. Такова анатомия сценарного аппарата. Проклятие, стопор и толчок – это формы сценарного контроля, а остальные четыре элемента предназначены для сопротивления этому контролю. Но ребенок живет в сказочном мире, прекрасном, заурядном или страшном, и верит преимущественно в волшебство. И поэтому ищет волшебный выход при помощи суеверий и фантазий. А когда ничего не получается, обращается к демону. Но у демона есть одно странное свойство. Когда демон ребенка говорит «Я сделаю так, что ты проиграешь, ха-ха», демон родителя говорит «Именно это я и хочу, чтобы ты сделал, ха-ха». Так сценарная провокация и сценарный импульс, толчок и демон – действуют вместе, реализуя судьбу неудачника. Когда ребенок проигрывает, выигрывает родитель, а ребенок проигрывает, пытаясь победить. Все эти элементы более подробно рассматриваются в главе 7.